Глава 18. Высшее счастье. Данная глава посвящена широко обсуждавшемуся в эпоху Цзуандзи вопросу о природе человеческого счастья. По Цзуандзи истинное счастье – пребывание в недеянии, что предполагает постижение постоянства великого пути, в котором нет ни жизни, ни смерти. Суждение о радости, обретаемой в смерти или благодаря смерти, не более чем обычный в писаниях Цзуандзи шокирующий прием, призванный побудить читателя преодолеть ограниченность собственных представлений. В остальном, данная глава выражает свойственное большей части внутреннего раздела синкретическое миросозерцание. Есть ли в поднебесном мире высшее счастье? Можно ли сполна прожить свою жизнь? Что нужно делать? На что уповать? Чего избегать? Чем заниматься? К чему стремиться, от чего отказываться? Что любить? И что ненавидеть? В поднебесной ценят богатство и знатность, долголетие и добрую славу, любят покой, изысканные яства, роскошные одежды, красивые цветы и ласкающие слух звуки. Ненавидят же бедность и унижение, преждевременную смерть и дурную славу, и страдают, когда нет ни покоя, ни изысканных яств, ни роскошных одежд, ни красивых цветов, ни ласкающих слух звуков. Если люди лишены всего этого, они впадают в уныние и печаль. Но нет ничего глупее, чем угождать прихотям плоти. Богачи, изнуряя себя тяжкими трудами, накапливают столько сокровищ, что не успевают воспользоваться ими, да и к радостям плоти эти богатства ничего не прибавляют. Знатные мужи днями и ночами пекутся о своей добродетели, но их добродетель и подавно ничего не прибавляет к радостям тела. Человек печалится с самого своего рождения, а прожив долгую жизнь, впадает в помрачение. Как горько столь долго страдать, не умирая. И все, что делает человек в жизни, так чуждо ему. В Поднебесной высоко ставит доблесть героев, однако их доблесть не помогла им себя уберечь. И я не знаю, воистину ли это доблесть или она на самом деле неистинно. Если счесть это доблестью, то ее недостаточно, чтобы сохранить жизнь себе. А если не счесть ее доблестью, то ее достаточно, чтобы сохранить жизнь другим. Поэтому говорят, когда искренним наставлением не внемлют, отойди в сторону и не спорь. Вот и У Цзысюй стал спорить и погубил себя. Но если бы он не спорил, то и славы бы не заслужил. Так существует ли в действительности доблесть? Не знаю. Является ли на самом деле счастьем то, что люди нынче почитают за счастье? Вижу я, что счастье в мире — это то, о чем все мечтают, чего все добиваются и без чего жить не могут. А я не знаю, счастье ли это, но также не знаю, есть ли это несчастье. Так существует ли на свете счастье? Для меня настоящее счастье — не деяние, а толпа считает это мучением. Поэтому сказано: высшее счастье — отсутствие счастья. Высшая слава — отсутствие славы. Хотя в мире, в конце концов, нельзя установить, где истина, а где ложь, тот, кто пребывает в недеянии, может определить истинное и ложное. Высшее счастье — это сама жизнь, и только недеяние позволяет достичь его. Попробую сказать об этом. Небо, благодаря недеянию, вечно чисто. Земля, благодаря недеянию, вечно покойна. Эти рифмованные сентенции близки по смыслу главе 39 Дао Дэ Цзина, где говорится: «Небо благодаря единому вечно чисто, земля благодаря единому вечно покойна». Когда недеяние неба пребывает в согласии с недеянием земли, свершаются превращения всех вещей, неразличимое, смутное, неведомо откуда исходит, смутное, необозримое, лишенное образа. Парафраз главы 21 Дао Дэ Цзина. «Все сущее в своем великом изобилии произрастает из недеяния. Поэтому сказано: небо и земля ничего не делают, но не остается ничего не сделанного». Здесь цитируется глава 37 Дао Дэ Цзина. «Кто же среди людей способен претворить недеяние?» У Джуан Цзы умерла жена, и Хуэй Цзы пришел ее оплакивать. Джуан Цзы сидел на корточках и громко пел, ударяя в таз. Хуэй Цзы сказал: «Не оплакивать покойную, которая прожила с тобой до старости и вырастила твоих детей. Это само по себе странно, но распевать песни, ударяя в таз, просто никуда не годится». «Ты не прав», — ответил Джуан Цзы. «Когда жена умерла, мог ли я поначалу не опечалиться? Скорбя, я стал думать о том, чем она была в начале, когда еще не родилась. И не только не родилась, но еще не была телом. И не только не была телом, но не была даже дыханием. Я понял, что она была рассеяна в необозримо смутном просторе». Здесь вновь употребляется словосочетание «необозримо смутное», которое встречается в предыдущем фрагменте и обозначает в даосской литературе всеединство несотворенной множественности, первозданный хаос. В оригинале говорится о пребывании посреди дзянь-сущего, и это обстоятельство напоминает о том, что пребывание в пути есть бытие между, чистая сообщительность.